чтобы мы могли видеть, что делаем. Затем с помощью металлических расширителей мы начнем расширять вход в матку, чтобы выскоблить ее. Вопросы есть? Нет. Чувство теплоты и спокойствия охватило Дженнифер. Словно по мановению волшебной палочки исчезло напряжение. Стены палаты раскрасились в разноцветные тона. Она хотела о чем-то спросить доктора, но забыла о чем. Что-то о ребенке. Ей больше не казалось это важным. Все должно закончиться через несколько минут, и она начнет новую жизнь. Дженнифер погрузилась в приятное полусонное состояние. Слышала, как в комнату входят люди, кладут ее на передвижные носилки. Чувствовала затылком холод металла сквозь тонкую больничную простыню. Ее везли по коридору, и она смотрела на проплывавшие мимо фонари. Казалось важным запомнить их количество, но не знала почему. Ее закатили в белую стерильную операционную комнату. «Здесь умрет мой ребенок», — подумала она. «Не бойся, мой маленький Адам, я не дам тебя в обиду». Сама того не ведая, она начала кричать. Доктор Линден похлопал ее по руке. «Все будет хорошо, это не больно». «Смерть без боли», — подумала Дженнифер. «Что может быть лучше?» Она любила своего ребенка и не хотела, чтобы ему причинили боль. На лицо наложили маску. «Дышите глубоко», — сказал чей-то голос. Дженнифер почувствовала, как с нее сняли простыню и раздвинули ноги. «Сейчас это случится. Сейчас. Мой сын, мой сын, мой сын». «Расслабьтесь», — сказал доктор Линден. Дженнифер кивнула. «Прощай, мой родной». Она почувствовала, как холодный металлический предмет скользнул по ногам и медленно вошел в нее. Инструмент для умерщвления ребенка Адама. Она услышала искаженный крик. «Остановитесь! Остановитесь!» Дженнифер взглянула на удивленные лица, смотревшие сверху на нее, и поняла, что кричала она. Маска крепче прижалась к ее лицу. Попыталась сесть, но ее держали ремни. Дженнифер погружалась в водоворот, который все сильнее и сильнее затягивал ее. Последнее, что она запомнила, — огромное белое пятно света на потолке. Дженнифер открыла глаза. Она лежала на больничной койке в своей палате. За окном было темно. Болело все тело, и Дженнифер подумала, сколько же времени пролежала без сознания. Она жива, но ее мальчик протянула руку к кнопке, прикрепленной к спинке кровати, и сильно до судороги, не в силах оторвать пальцы, нажала ее. В дверях появилась сиделка, но затем исчезла. Через несколько мгновений вбежал доктор Линден. Он подошел к кровати и мягко отвел руку Дженнифер от звонка. Дженнифер судорожно схватила его руку. «Мой ребенок, он мертв!» — прохрипела она. «Нет, миссис Паркер», — сказал доктор. «Он жив. Надеюсь, мальчик. Пусть он тоже будет Адамом.